особенно не раздумывали, посылали свои суда и обкладывали продовольственной данью близлежащие территории, а то и просто грабили греческое население. Так делали Наполеон в Египте, австрийцы в Италии, англичане в колониях. Командующий русской эскадрой пойти на это, конечно, не может. Он взывает к Петербургу, Одессе, Константинополю. Уже в начале ноября бьет во все колокола, не беспокоясь о впечатлении, требуя улучшить снабжение. 10 ноября пишет Тамаре: «Провианта весьма мало. Людей-то на корабли взяли вдобавок для осады, а провианта на них не предусмотрели». Эскадра в ноябре находилась в море более 3 месяцев. Сухари уже рассыпались в порошок, солонина начинала портиться. Но и этого, доносит Ушаков, скоро не будет. Экономией можно просуществовать не более чем до середины декабря. Турки обещают, но ничего не делают. Возможно, это не злой умысел, а обычная реакция полунезависимых пашей на указы из Константинополя. Они их просто игнорировали. Командующий встревожен, надо срочно принимать меры, но он не может не согласовать действий с турками. Обращается к Кадырбею. Немедленно послать курьера к морейскому паше, ведь тому же предписано блистательной портой снабжать их. Ушаков все разведал и знает, что на берегу пасутся стада валов, принадлежащие французам. Следует только конфисковать их, забить и отправить на эскадры. Кадырбей обещал содействовать. Но наступил декабрь, а дело не сдвинулось. Провизия на эскадре вся без остатка вышла в расход. Служители терпят крайнюю нужду. И стоит опасность терпеть голод и бедствие Атонова. Последнюю экономию питаются теперь русские моряки. Мрачно констатирует он в письме к Кадырбею. Морейского пашу просит, где только возможно, собирать печеный хлеб, сушить его в сухари и присылать сюда, сколько в самой скорости поспеть можно. Именем блистательной порты и султанского величества Ушаков потребовал поставить и, немало не умеряя, сухарей, булгуру, фасоли, водки или горячее вино, также красное вино и масло, и чтобы тем людей спасли вы от настоящего бедствия, которое есть неминуемо. Зная, что денег у него на расплату нет, говорит с пашой на понятном для того языке. Кто же в недоставлении по сие время останется виною? Блистательная порта и его султанское величество непременно сделает строго взыскание жестоким штрафом. Адмиралтейство же и подчиненные Мордвинова опять допустили халатность. На прибывших из Ахтияра судах соленого мяса немало оказалось с червями, гнило и имеет худой и вредный запах. А уксус, будучи не в крепких бочках, дорогою почти половинным числом с вытечкою. Без особого рачения заботилось о моряках российское ведомство. Ждать обещанного означало погибать. Ушаков был не из таких. Теребит Кадырбея и начинает скупать, где можно, пшеницу. Приказывает жителям Корфу доставить для продажи мясо и зелень для щей. Обращается к Орио, главе местной администрации, чтобы островитяне взяли временно корабли, которые их охраняют, на свой кошт. Оплатить пообещал за счет порты. Опасное, несогласованное решение принимал вице-адмирал. Ибо оплатят ли порта его расходы, согласятся ли в Константинополе и Петербурге? Опасное для себя, но необходимое. Понимал, что моряка и солдата надо кормить. Не пренебрегал этим, не давал на откуп, занимался сам. Ходил в матросский камбуз, пробовал кашу, давал выволочку, если готовили невкусно. Страдал, если порция уменьшалась. Морякам такая забота была по душе, передавали друг другу. Наш-то адмирал опять матросскую порцию отведал. К середине декабря Ушаков заболел от тревожных мыслей и отсутствия продовольствия. Заболел, но не слег, продолжая придумывать ходы, чтобы накормить русских моряков, сохраняя эскадру боеспособной. Ключ от крепости. Ветер хлестанул брызгами по палубе, забрался в рукава, захлопал углами парусов. Шлюпка, подходившая к святому Павлу, подскакивала на водяных гребнях, как щепочка, да и корабль, тяжело вздыхая, все сильнее раскачивался от мощных шлепков волн, то обнажая обшивку на макушке очередного вала, то запахиваясь в жабо пены. Турок